Пастор из Pforzheim. Der Pastor aus Pforzheim. Добро пожаловать, пожалуйста, просим вас на Herzlich сцену. Herzlich willkommen und wir bitten Sie jetzt auf die Bühne zu kommen. Halleluja. Halleluja. Jesus Christus ist der Herr. Jesus Christus, Господь. Wir haben durch die Gnade Gottes erlebt das Jahr 21. И через благодать Божью мы сегодня находимся в 2021 году. Es ist eine Realität. И это реальность. Gott hat uns erhalten. Бог нас содержал. Er hat uns gesegnet. Он нас благословил. Und ich freue mich ganz herzlich, dass ich darf in diesem Jahr euch alle wiedersehen. Я так рад, что я в этом году могу всех вас здесь увидеть. Für mich ist es eine große Freude. И для меня это огромная радость. Ich habe eine riesige Freude, dass ich darf bei euch sein. У меня огромная радость, что я могу здесь быть с вами. Wenn ich könnte jetzt mein Herz öffnen, hätte ich es gezeigt. Ich liebe euch. Если я мог бы открыть свое сердце сейчас показать его, то я бы показал всем сердцем, что как я вас сильно люблю. Amen. Ja, nächste Woche habt ihr eine ganz besondere Woche. Следующая неделя у нас будет особенная неделя. Eine Woche, wo ihr werdet erleben die geistliche Realität ganz besonders. И следующей неделе мы по-особому будем переживать духовную реальность. Meine Lieben, Woche des Fastens und Betens ist eine ganz herrliche Woche. Это особенно прекрасная неделя, когда мы можем все вместе молиться и поститься. Weil in dieser Woche vollbringt der Heilige Geist in jedem geheimnisvolle Arbeit. Потому что Дух Святой в эту неделю будет производить секретное такое действие. Да, das, was wird machen in dieser Woche des Fastens, wirst du nachher in dein Leben auch spüren. То, что Он произведет на этой неделе, это таинство. Ты будешь ощущать это на протяжении многих долгих недель и месяцев. Zeit des Fastens ist eine Zeit, wo jede Gemeinde durchführt. И время молитвы – это то время, когда многие церкви подвязываются к этому. In mein Leben habe ich viel Zeit für Fasten genommen. И в моей жизни я также брал очень много времени, чтобы поститься. Und das waren Zeiten, wo Wunder zustande gekommen sind in meiner Seele. И это было время, когда были чудеса в моей душе. Erwarte Großes vom Herrn in diese wunderbare Zeit des Fastens. Ожидай великое от Господа в это время поста и молитвы. Wie du wirst erwarten, so wirst du bekennen. Как ты будешь bekommen. Как ты будешь ожидать, настолько ты и получишь. Das Besondere, dass in dieser Zeit auf einmal man entdeckt nicht nur die Stimme des Heiligen Geistes. И мы не только почувствуем, услышим голос Духа Святого, sondern man hat Erlebnis, wo man kennenlernt auch die Stimme des Hungers. Но мы также ощутим, познакомимся с голосом жажды, голода. Und dann auf einmal wirst du auf einmal eine Stimme hören, warum du kannst nicht fasten. И тогда ты услышишь голос, почему ты не должен поститься. Warum es ist gerade für dich unmöglich ist zu fasten. Почему это особенно для тебя в это время ты не можешь молиться, ты не можешь поститься? Das ist eine herrliche Zeit. Это будет прекрасное время. Eine Zeit, wo du aufstehst, im Glauben sagst, und ich werde trotzdem fasten, время, когда auch wenn ты, es unmöglich ist. Время, когда ты поднимешься в вере и скажешь, а я буду все равно поститься, даже если это невозможно для меня. Es ist eine herrliche Zeit. Это будет прекрасное время. Und ich bin überzeugt, dass der Heilige Geist wird sich mächtig offenbaren. Я уверен, что Дух Святой, Он покажется, явится тебе. Aber das ist nicht mein Thema. Но это не тема моя. Ich möchte heute über etwas sprechen, was tief in mein Herzen ist. Я хочу сегодня говорить о теме, которая глубоко сидит в моем сердце. Ich möchte heute sprechen über Macht Gottes, über die wirkende Macht in unserem Leben, über die wirkende Gewalt und Autorität. Я хочу сегодня говорить о теме, как власть, авторитет и сила от Бога в нашей жизни. Auf dieser Erde offenbart sich die Kraft Gottes durch die Wirkung der Macht in unserem Leben. И сила Божья, она проявляется в нашей жизни через то, как Господь действует. Und ich möchte zuerst reingehen in Matthäus 28. Kapitel, Vers 18. Матфея 28, 18 мы прочитаем. Und Jesus trat hierzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. И приблизившись, Иисус сказал им: Дана мне всякая власть на небе и на земле. Jesus Christus auf dieser Erde war Gottes Sohn und gleichzeitig auch Menschensohn. Иисус был сыном Божьим и сыном человека здесь на земле одновременно. Und darum spricht diese wunderbaren Worte, die geheimnisvoll sind. Поэтому он говорит эти слова здесь, которые очень таинственные. Und sagt, mir ist gegeben. И он говорит, мне дана. Sagt nicht, ich habe. Он не говорит, я имею. Nein, mir ist gegeben. Он говорит, мне дана. Und diese Macht, die ihm gegeben ist, hat auch angenommen. И эта власть, которая ему дана, он также ее принял. Als Menschensohn brauchte vom himmlischen Vater diese Macht im Leben. Как сын человеческий, ему также нужна была власть на этой земле от Отца Небесного. Halleluja. Halleluja. Macht, die auf dieser Erde ausleben kann, wenn wandelt. Власть, которую он мог иметь в этой жизни, ходя по земле. Und darum ist es so wichtig, dass wir auf das Acht legen, dass auch Jesus brauchte diese Macht auf dieser Erde. Поэтому так важно осознавать, что даже Иисус хотел и должен был иметь эту власть здесь на земле. Und hat in dieser Macht dann gearbeitet auf dieser Erde. И он также производил свои действия здесь на земле в этой власти. Und diese Macht wirkte in seiner Umgebung, da wo diente. И там, где он служил, эта власть, она была видна. In 2. Timotheus, im 1. Kapitel, im 10. Vers lesen wir. 2. Тимофея, 1. глава, 10. стих, мы читаем. Die jetzt aber offenbar geworden ist durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие. Kam auf dieser Erde und diente in der Macht. Он пришел на землю и служил во власти. Aber da auf dieser Erde war auch eine andere wirkende Macht. Но также на земле была и другая власть, которая действовала. Und diese Macht haltete alle Menschen in der Angst. И эта власть, она сковывала всех людей, держала в страхе. Die Leute waren in ein Gefängnis der Macht des Todes. Люди были во власти, в тюрьме власти смерти. Wer Macht hat, der regiert. Кто имеет власть, тот и правит. Und dieser Tod regierte auf dieser Erde. Эта смерть, она властвовала здесь на земле. Und da kommt Jesus Christus. Иисус приходит. Und bekommt die Macht vom Vater. И он получил власть от Отца Небесного. Und verändert die Verhältnisse auf dieser Erde durch die Macht, die hat. И он изменяет здесь все вокруг через власть от Бога. Nimmt auf einmal die Macht des Todes weg. Он отрывает эту власть смерти. Und bringt den Menschen Leben. И приносит жизнь людям. Und Unvergänglichkeit. И то, что не проходит. Halleluja. Halleluja. Verändert das Schicksal von den Menschen. Он изменяет судьбы людей. Und nimmt die größte Macht weg von dem Tod. И берет эту власть и отрывает просто ее от смерти. Halleluja. Halleluja. Da ist etwas geschehen in der Geschichte der Menschheit, wo sie vielleicht gar nicht verstanden haben. Что произошло в истории человечества, кое-что то, что они не поняли. Aber wir, die wir glauben an das Evangelium, haben es verstanden durch das Evangelium. Но те, кто верят в Евангелие, они поняли посредством Евангелия. Und brach auf dieser Erde Leben. И он принес жизнь на землю. Und Licht. И свет. Und dieses Licht und dieses Leben haben wir empfangen. И этот свет и жизнь мы получили с вами. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und darum freu dich, dass du bekommen hast das Kostbare, was Gott für dich vorbestimmt hat. И поэтому возрадуйся, то, что ты получил что-то особенное и прекрасное от Бога. In Lukas 10. Kapitel, Vers 19 lesen wir. В Луки мы читаем 10 глава, 18 стих. Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf die Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes. Und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. 19 стих. Я даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Und dieses Vers offenbart uns, dass auf dieser Erde gibt es noch eine wirkende Gewalt. Этот стих нам показывает, что есть на земле еще одна власть, которая действует. Und diese Macht, diese Gewalt, wo sich offenbart, ist Realität. Это сила и власть, это реальность. Und als Jesus in dieser Vollmacht, in der war, auf dieser Erde rumging und das Evangelium gepredigt hat, и когда Иисус ходил здесь по земле и имел эту власть от Бога, war diese Gewalt sehr oft, dass sie gegen ihn sich stellte. И эта власть зачастую она противостояла ему. Und das ist eine Realität. И это также реальность. Und darum spricht Jesus aus Worte, zu verändern diese geistliche Realität. И поэтому Иисус говорит, чтобы изменить эту духовную реальность. Und sagt, siehe. И он говорит: смотрите. Ich gebe euch die Vollmacht. Все даю вам власть. Nur der, wer hat, kann geben. Только те, кто имеют, могут также и давать. Und wer nicht hat, kann auch nichts geben. И кто не имеет, тот также не может давать. Und darum, so ist es auf dieser Erde. Так происходит на земле. Und darum sagt Jesus, ich gebe euch Vollmacht. Поэтому Иисус и говорит, я даю вам власть. Ich gebe euch diese Vollmacht, damit ihr in der geistlichen Welt tretet. Я даю вам власть наступать в духовном мире. Auf Skorpione, на скорпионов, auf die Schlangen, на змей. Hast du eine Vorstellung, was das für Dinge sind? У тебя есть вообще представление, что это такое? Und dann sagt nicht nur diese kleinen Dinge, sondern ich gebe euch Vollmacht gegen die ganze Gewalt. Но он также говорит, я даю не только все это вам, но и наступать на всю силу вражью. Kannst du das erfassen, welche Vollmacht gibt? Ты можешь вообще представить, какую власть он нам дает? Wozu gibt для чего? Diese Vollmacht? Для чего он дает нам эту власть? Weil hier auf dieser Erde gibt es bestimmte Gewalten, die treten gegen uns. Потому что есть на земле определенные власти, которые сопротивляются нам. Und damit diese Gewalten sich nicht offenbaren können, sagt ich gebe euch eine Vollmacht. И поэтому он говорит, я вам даю власть. Und diese Vollmacht wirkt sich so aus, dass du kannst treten auf die ganze Macht der Finsternis. И эта власть будет настолько влиять, что ты сможешь наступать на всю силу вражью. Und die Finsternis kann dir nichts antun. И также темнота, она ничто не причинит тебе. Der Feind kann dir nichts antun in dein Leben, weil dir die Vollmacht gegeben ist. Враг ничто не сможет причинить тебе, потому что у тебя есть эта власть, она тебе дана. Halleluja! Halleluja! Meine Brüder und Schwestern, wir haben etwas bekommen durch das Wort Gottes, durch den Heiligen Geist. Через Слово Божье, через Духа Святого мы получили с вами. Und die Frage, die ich jetzt stelle. И сейчас вопрос, который я задаю тебе. das, was dir geschenkt ist, то, что тебе подарено, ist es in deinem Verstand oder ist es schon in deinem Herzen? Это в твоем разуме только или уже в твоем сердце? Es ist so wichtig, dass wir nicht nur verstehen, sondern das annehmen, denn aus dem Herzen kommt es dann raus. И это, то есть важно, чтобы у тебя это было в сердце, не только ты понимал это разумом. Und wenn es aus dem Herzen rauskommt, dann durch deinen Mund, dann verändert es die Umstände. И также, если оно у тебя в сердце есть, и ты потом говоришь это словами, тогда это изменяет обстоятельства. Als die Jünger Jesu auf dieser Erde waren, когда ученики Иисуса были на этой земле, sie waren genauso konfrontiert wie ich und du auf dieser Erde mit Schwierigkeiten und Problemen. Они также сталкивались с проблемами и с трудностями здесь на земле. Sie waren konfrontiert mit Krankheiten, wo die Leute um sie herum hatten. Они также сталкивались с болезнями и людьми, которые были в их окружении. Und damit die Vollmacht, die Jesus hatte, sich offenbart, lesen wir im Lukas 9. Kapitel 1. Vers. И в Луки 9, 1 стихе мы читаем. Er rief aber die 12 zusammen und gab ihnen Gewalt und Macht über alle Dämonen und dass sie Krankheiten heilen könnten. Und sandte sie aus, das Reich Gottes zu verkündigen und die Kranke zu heilen. Создав же 12, дал им силу и власть над всеми бесами врачевать от болезней и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. Jesus ist gekommen und mit Jesus ist das Reich Gottes gekommen. Иисус пришел, и с ним пришло также Царство Небесное. Und dieses Reich breitete sich aus durch das Evangelium. И это Царство Небесное, оно расширилось посредством Евангелия. Und dieses Reich Gottes offenbart sich durch die Predigt. И Царство Небесное, оно также является через проповедь. Und wenn die Jünger gingen und predigten, dann auf einmal haben sie entdeckt, tatsächlich die Gewalt, die dagegen ist, ist stark. И когда ученики, они проповедовали, они заметили такую вещь, что сопротивление, эта власть, она сильна. Und darum hat Jesus ihnen gegeben Gewalt und Macht. И поэтому Отец дал ему власть и силу. Damit die dämonischen Mächte, die dagegen wirken, keine Möglichkeit haben. Чтобы демонические силы, которые сопротивляются, они не имели никакой больше силы. Und dass sie können, wenn sie predigen, ein praktisches Evangelium weitergeben, die Kranke heilen. И когда они проповедовали, чтобы это было практическое Евангелие, где исцеляются больные. Meine Brüder und Schwestern, im Reich Gottes ist Heilung. В Царстве Божьем есть исцеление. Im Reich Gottes ist Befreiung. В Царстве Божьем есть освобождение. Und wir bringen in der Vollmacht Gottes das Evangelium heraus. И мы во власти выносим Евангелие. Damit Leute erfahren Befreiung von dämonischen Mächten. Чтобы люди пережили освобождение от всяких демонических сил. Hast du das angenommen in dein Herz? Принял ли ты это в свое сердце? Bist du überzeugt? Уверен ли ты? Dass tatsächlich du kannst das Reich Gottes ausbreiten? Что ты можешь расширять Царство Небесное? Bist du überzeugt, nicht nur in deinem Verstand, sondern tief in deinem inneren Menschen? Уверен ли ты не только в разуме, но и в сердце, глубоко в сердце? Ich habe die Vollmacht von meinem Herrn Jesus Christus. У меня есть власть от моего Господа Иисуса Христа. Damit ich trete jeden Tag auf die Schlangen, auf die Skorpione, auf die ganze Macht der Finsternis. Чтобы я каждый день наступал на змей, скорпионов и на всю силу вражды. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Heute ist dein Tag. Сегодня твой день. Heute ist ein Tag, wo du wieder die Entscheidung kannst treffen und sagen, ich will nicht nur mit meinem Verstand es empfangen, ich will das mit meinem Herzen empfangen und dienen. Сегодня твой день, чтобы ты принял и принял решение понимать это не только твоим разумом, но также и сердцем и действовал. Als Jesus sich gesandt hat, das Reich Gottes zu verkündigen, hat er gesagt, heilt alle Kranke. Когда Иисус посылал учеников, он сказал: исцеляйте больных. Das ist die Vollmacht, die uns gegeben ist, Brüder und Schwestern. Это власть, которая нам дана, мои дорогие. Das ist das, was du bekommen hast, wo du durch deine Zunge kannst aussprechen und deine Hände auflegen, damit die Krankheiten weichen. То, что ты можешь говорить своими устами и класть свои руки на больных, и они будут исцеляться. Amen, Halleluja. Es ist wichtig, dass wir Entscheidungen treffen, aufstehen und sagen, ich bin im Reiche Gottes und ich breite das Reich Gottes aus. Очень важно, чтобы мы встали и приняли решение, сказали, мы находимся в Царстве Небесном, и мы будем расширять его. Halleluja, wunderbar. Kolosser, 2. Kapitel, 9. Vers. Kolossianer 2:9. Und da steht geschrieben, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Ибо в нём обитает вся полнота божества телесно. Wer von euch freut sich, dass in Jesus die Gottheit drin ist? Кто рад о том, что в Иисусе вся полнота, божественная полнота? Darf ich die Hände sehen? Можно я увижу ваши руки? Halleluja. Halleluja. Ich freue mich, dass Jesus Gott ist. И я рад, что Иисус это Бог. Ich freue mich, dass Jesus die Vollmacht hat. И я рад, что у него есть всякая власть. Und ich freue mich, dass ich und du, wir sind Glieder dieses Leibes. И я рад, что мы с вами являемся членами этого тела. Halleluja. Halleluja. Und der 10. Vers, in dem lesen wir: Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. В 10 стихе мы читаем, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. Ihr seid zur Fülle gebracht. Вы имеете полноту. Wer von euch kann sagen, ich bin einverstanden, ich glaube an dieses Wort. Кто может сказать, я верю в Божье слово и я согласен с этим Божьим словом? Bekennen den Glauben ist ein Sieg. Исповедовать веру – это является победой. Wenn wir annehmen das Wort, когда мы принимаем Божье слово, ist das Gehorsam gegenüber der Aussage des neuen Bundes. Это послушание перед Новым Заветом. Und darum ist es so wichtig, поэтому так важно, dass wir immer bekennen, чтобы мы всегда исповедовали das Wort Gottes. Божье Слово. Nicht unsere Gefühle, wo wir zu diesem Moment jetzt haben. Не наши чувства, которые мы сейчас имеем в данный момент. Nicht die Probleme, wo wir zu diesem Moment haben. Не проблемы, которые нас окружают в данный момент. Sondern das Wort. Но Божье Слово. Und das Wort sagt mir und dir. И Божье Слово говорит тебе и мне. Ihr seid zur Fülle gebracht. Вы имеете полноту. Halleluja. Halleluja. Ihr seid zur Fülle gebracht. Вы имеете полноту. Nicht darum bist du zur Fülle gebracht, dass du jung bist oder alt oder Mann oder Frau. Ты не для того имеешь полноту, чтобы всегда оставаться молодым или чтобы быть мужчиной или женщиной. Sondern weil Jesus Christus dein Herr ist. Иисус Христос твой Господь. Er hat bezahlt auf Golgatha den Preis. Он заплатил цену на Голгофе. Damit du auf dieser Erde nicht rumläufst als Versager, sondern dass du auf dieser Erde als Überwinder. Чтобы ты был победителем на земле, а не лузером. Halleluja. Halleluja. Jetzt stelle ich die Frage noch einmal. И сейчас я задам еще раз этот вопрос. Wer von euch ist überzeugt, dass er zur Fülle gebracht ist? Что он имеет полноту? Darf ich die Hände sehen? Можно я увижу ваши руки? Vermehrung kommt zustande. Halleluja. Сейчас больше рук видно. Warum haben wir die Fülle bekommen? Почему получили эту полноту? Weil es steht geschrieben, er ist das Haupt. Потому что стоит, что он есть глава. Und das Haupt hat Glieder. И у главы также есть члены. Und wenn wir glauben, dass wir sind Glieder dieses Leibes. Если мы верим в то, что мы являемся членами этого тела. Dann funktioniert das, was im Leib funktioniert, auch im Haupt funktioniert. Тогда то, что работает в теле, работает и в главе. Und darum ist es so wichtig für mich und für dich. Поэтому так важно для меня и тебя. Dass die Glieder des Leibes Jesu, что члены тела Христа, kein Glied des Leibes soll krank sein, и никакой член тела Христа не должен болеть, sondern dass wir funktionieren durch die Durchblutung im Leibe und das Wort weiterbringen, das Wort aus befreit. Мы должны находиться в этом кровоокружении, как? Кровообращение, да, и говорит слово, и оно будет производить действие. Амен. Du bist ein funktionierendes Glied des Leibes Jesu. Ты член в теле Христа, который работает. In Johannes 1. Kapitel 16. Vers lesen wir. И в Иоанна 1. Главе 16. Стихе мы читаем. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade um Gnade. И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать. Halleluja. Halleluja. Ist dir das bewusst? Ты осознаешь это? Freust du dich? Радуешься ли ты этому? Du hast nicht nur Gnade bekommen, ты не получил только благодать, sondern Gnade um Gnade. Но благодать на благодать. Du hast das Doppelte bekommen. Ты получил вдвойне. Kannst du in deinem Herzen jubeln und sagen, Halleluja! Можешь возрадоваться в твоем сердце и сказать Halleluja! Meine Brüder und Schwestern, wir haben Gnade auf Gnade bekommen. Мои дорогие, мы получили благодать на благодать. Und das sollten wir auch ausleben. И мы также должны жить в этом. Sehr oft diktieren uns die Krankheiten, diktieren uns die Umstände. Очень часто какие-то обстоятельства или болезни диктуют в нашей жизни. Und sie möchten, dass wir bekennen, wie es uns schlecht geht, wie es uns schlecht geht. Я не хотел, чтобы мы провозглашали и осознавали, как нам плохо. Lerne jedes Mal, wenn du deinen Mund öffnest. Но научись каждый раз, когда ты будешь открывать свои уста. Gnade auf Gnade fließt durch mich. Благодать она течет через меня. Das Wort Gottes fließt Божье durch слово mich. Течет через меня. Das Wort Gottes verändert meine Божье Umstände. Слово оно изменяет мои обстоятельства. Ich bin ein Überwinder. Я победитель. Ich bin ein Überwinder. Я победитель. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Es ist so wichtig, dass wir in unserem Leben im Glauben handeln. Так важно, чтобы мы действовали по вере. Нашей жизни. Diese Gnade auf Gnade это благодать на благодать offenbart sich nur dann, показывается нам только в том случае, wenn wir unseren Mund öffnen, когда мы открываем наши уста und sprechen. И говорим. Und sprechen. Говорим. Meine Brüder und Schwestern, die Umstände haben immer ein Ziel. Мои дорогие, обстоятельства имеют только одну цель. Sie möchten, dass wir ihre Gewalt anerkennen und aussprechen die Probleme. Они хотят, чтобы мы признали их власть и говорили только о проблемах. Diese Skorpione und Schlangen möchten durch Bisse, wo sie verursachen, dass wir schreien, au, wie schmerzhaft ist das. Эти змеи, скорпионы, они хотят только одного достичь через их укусы, чтобы мы говорили, а, как нам больно. Lerne treten Научись auf наступать на змей и скорпионов. Nicht reagieren auf die Schmerzen, не реагируй на боль, sondern auf das Wort Gottes. Реагируй на Божье Слово. Und das Wort Gottes sagt, и Божье Слово говорит, dass du in deinem Geiste schaust auf das Problem, что ты должен смотреть в своем духе на проблему. Und siehst, wie diese dämonischen Mächte и видишь, как демонические силы alles das verursachen, то, что они сейчас производят. Und du sagst, nicht mit и mir. Ты говоришь, не со мной. Ich bin ein Überwinder. Я победитель. Lerne das auszusprechen. Научись провозглашать это. Auch wenn die Schmerzen in deinem Körper schreien und sagen, даже если боль, она кричит в твоем теле, und sagen, oh, du schau, wie du elend aussiehst. И говорит, о, посмотри, как ты плохо выглядишь. Sprech aus das Wort. Провозглашай Божье слово. Gnade auf Gnade habe ich in meinem Leben. Благодать на благодать. Heilung und Kraft. Исцеление и сила. Halleluja. Halleluja. Ich freue mich, dass wir heute befinden uns in der Gegenwart Gottes. Я так рад, что мы сегодня находимся в Божьем присутствии. Und ich freue mich, dass wir dürfen heute hier empfangen. И я рад, что мы можем сегодня получить. In die Zeit, wo du zuhörst, то время, как ты будешь слушать, und ich jetzt rede, и я говорю, fließt der Heilige Geist, течет Дух Святой, in dein Herz hinein, в твое сердце. Er möchte Veränderung schaffen. И он хочет также производить изменения. Er möchte Wunder hervorbringen. Он хочет, чтобы чудеса были в тебе. Er möchte zuerst dein Verständnis verändern. Он хочет сначала изменить твое понимание. Dass deine innere Sicht soll eine Sicht sein, wo du siehst. И твоя внутренняя внутреннее видение. Dass du siehst in deinem Leben. Чтобы ты видел в своей жизни. Die Herrlichkeit Gottes. Всю славу Божью. Die Wirkung des Heiligen Geistes. Как действует Дух Святой? Dass, wenn du morgens aufstehst, когда ты утром просыпаешься, dass du nicht betest, о, Gott, segne bitte, чтобы ты не так молился, о, Господь, благослови, sondern du aufstehst und sagst, danke für deine Gnade. Ты встаешь и говоришь, спасибо за благодать. Danke für deine Wirkung. Спасибо за твои действия. Danke, dass dieser Tag wird ein Siegestag sein. Спасибо, что этот день будет днем победы. Ja. Du wirst nicht verschont von Angriffen. Du wirst nicht verschont von Angriffen. Да, ты не обойдется также без нападков. Und die Probleme werden kommen. И проблемы придут. Und sie werden dich besuchen. И они также посетят тебя. Und sie werden versuchen, dich runterzuziehen. И они будут пытаться, чтобы склонить тебя на землю. Aber wenn du aufstehst, но когда ты встаешь, und ausrufst, когда ты провозглашаешь, und sagst, Jesus Christus ist der Herr, говоришь, Иисус Господь, Jesus Christus regiert, Иисус Христос, Он правит, und er regiert durch seine Glieder, и Он царствует посредством своих членов, und ich bin sein Glied, и я являюсь одним из членов. Und das ist keine Hochmut. И это не, не гордость. Sondern das ist Gehorsam gegenüber der Wahrheit. Это послушание в Слове Божьем. Halleluja. Und wenn du das aussprichst, ist es eine Aussage des Glaubens. Это провозглашение, оно является провозглашением веры. Und die Macht der Finsternis versteht nicht Jammern, sondern Worte des Glaubens. И тьма, она понимает слова веры, а не слова, а не слова, когда мы недовольны. Ja. Und darum möchte ich dich ermutigen. Ich möchte dich ermutigen, ein Mann, eine Frau des Glaubens sein, die da sprechen morgens schon. Чтобы ты был человеком веры и уже с утра провозглашал. Jesus Christus regiert. Иисус Христос, Он царствует. Und regiert durch mich auch. Он царствует также в моей жизни. Halleluja. Halleluja. Bei Gott gibt es keine Lieblingskinder. У Бога нет любимчиков. Er wirkt durch jeden, der da glaubt. И Он хочет действовать через каждого, кто верит. Wenn wir in kleinen treu sind, когда мы остаемся в малом, верны Ему, тогда мы получаем и больше. Und dies ist die Zeit. И сейчас это время. Und dieses Jahr ist diese Zeit. И этот год Und есть ich это время, bin überzeugt, когда ты должен быть убежден, weil wir befinden uns in ganz besondere Lage jetzt. Потому что мы сейчас находимся в определенных обстоятельствах. Und da, wo Schwierigkeiten sind, da offenbart sich die Kraft Gottes. И там, где есть трудности, там проявляется сила Божья. Die Schwierigkeiten sind dazu da, damit die Kraft Gottes sich offenbart und verändert. И трудности они для того, чтобы явилась слава Божья и изменяла. Ich möchte euch vom Herzen segnen, Я хотел бы от всего сердца благословить вас, damit ihr im Glauben steht für eure Stadt. Чтобы вы оставались в вере за свой город. Damit ihr im Glauben steht für eure Familie. Чтобы вы оставались в вере за свою семью. Damit ihr im Glauben steht für euren eigenen Körper. Чтобы вы стояли в вере за ваше тело, собственное тело. Damit der Glaube sich offenbart in allen Bereichen unter Schutz Gottes durch euren Glauben, den ihr ausübt. Чтобы вера проявилась во всех сферах вашей жизни и была защита Божья через ваши слова. Lerne jeden Tag sprechen das Wort Gottes. Научись провозглашать каждый день Божье слово. Lass dich nicht in die Ecke stellen, wenn es sich nicht gleich erfüllt. И пусть это тебя не загоняет в угол, если что-то не происходит сразу. Es, das Wort Gottes erfüllt sich. Божье слово, оно проявится. Es ist wirksam. И оно действенно. Und es verändert. И оно изменяет. Halleluja. Halleluja. Ich bin glücklich und froh, я так счастлив, и я рад, dass das Wort Gottes wirkt. Что Божье слово, оно действует. Ich bin jetzt 70. Мне сейчас 70 лет. Und wenn man so 70 ist, kommen verschiedene komische Dinge zustande. И когда тебе 70, тогда какие-то странные вещи происходят в твоей жизни. Auf einmal, nein. Man lernt, wenn man Kind ist, man lernt, wenn man Jugendliche ist. Wenn man erwachsen ist, öffnet sich immer wieder etwas, wo man lernt. Ты всегда учишься, будь то ребенком или в подростковом возрасте или уже во взрослом возрасте. Всегда есть какие-то вещи, которым ты заново должен обучаться. Und stellt euch vor, auch mit 70 muss man immer noch lernen. И представь себе, когда тебе 70, также нужно чему-то обучаться. Wo man auf einmal entdeckt, когда ты внезапно узнаешь, dass dein Körper nicht so einfach ist. Что твое тело, оно не так и просто устроено. Wir lachen sehr oft mit meiner Frau. И мы так часто смеемся с моей женой. Über die Zeit, wie wir mit 18 dachten, wow, о том времени, когда нам было 18, и мы думали, о, классно, сейчас мы уже совершеннолетние. Mit 20 haben wir geheiratet. 20 лет нам было, когда мы поженились. Wow, das war was. И это было очень круто. Heute schauen wir zurück. Но сегодня, оглядываясь назад, Und sagen, wir waren Kinder. Мы говорим друг другу, мы были детьми. Jetzt, was wir gelernt haben, сейчас то, что мы чему мы научились. Der Verstand in die Zeit zurück rein. Этот разум, если был бы он в прошлом, да. Da hätten wir viele Fehler vermieden. Тогда мы могли обойти многие ошибки. Aber jetzt lernen wir auch. Но и сейчас мы чему-то научаемся. Und was jetzt wichtig, warum ich das alles sage? И почему я сейчас об этом рассказываю, что является важным? Dass jetzt man kommt zu dem Ergebnis nur durch den Glauben. Сейчас мы имеем результат. Alles überwinden. Мы поняли, имеем этот результат, что только посредством веры мы будем победителями. Nur durch den Glauben Только посредством веры an die Kraft des Heiligen Geistes мы приходим к силе Духа Святого. Funktioniert unser Körper. И работает наше тело. Funktioniert unsere Seele. Работает наша душа. Gott sei Dank. Слава Богу. Gott sei Dank. Слава Богу. Ich möchte zum Ende meiner Predigt kommen. Я сейчас заканчиваю свою проповедь. Ich möchte, dass du heute eine Entscheidung triffst. Я хотел бы, чтобы ты принял сегодня решение. Eine Entscheidung in der Freude. Решение в радости. Indem, dass du sagst, когда ты говоришь, Ich danke dir, Jesus. Я благодарю тебя, Иисус. Ab heute habe ich ein anderes Leben. С сегодняшнего дня у меня будет новая жизнь. Ich werde aus Glauben reden. Я буду говорить по вере. Ich werde aus Glauben lieben. Я буду любить по вере. Ich werde behandeln den anderen aus Glauben. Я буду также обращаться с другими по вере. Es ist notwendig, это так нужно и важно, dass wir in Glauben auf den anderen schauen. Чтобы мы смотрели на другого через веру. Dadurch sehen wir nicht seine Probleme, и через это мы не видим его проблемы, sondern wir sehen, dass ist ein verherrlichtes Kind Gottes. Но мы видим, что он является ребенком Бога. Und dass die Herrlichkeit des Herrn auf ihm ist. И что его слава на нем. Und ich sage dir, wenn du so als Ehepartner auf deinen Ehepartner wirst schauen, wird der Ehepartner den glücklichsten Ehepartner haben. Я хочу тебе сказать, если ты также будешь в своей семейной жизни смотреть на своего партнера, на мужа, на жену через такими глазами, тогда тогда он будет самый счастливый, и она будет самой счастливой. Аминь. Ich möchte, dass wir heute diese Entscheidung treffen. Ich will ein Überwinder sein. Я хочу, чтобы мы приняли сегодня это решение. Я хочу быть победителем. Ich will in der Frucht des Geistes leben. Я хочу жить в плодах Духа Святого. Und dass das Jahr 21 soll ein Jahr werden, wo ich viel Frucht hervorbringe. И чтобы год, Новый год, 2021 год был годом, который принесет много плода. Darf ich mal die Frage stellen, wer von euch möchte, dass dieses Jahr das glücklichste Jahr seines Lebens wird? Можно я вас спрошу, кто хочет, чтобы этот год был самый счастливый год в вашей жизни? Halleluja. Halleluja. Und darum möchte ich jetzt für euch beten. И поэтому я хочу молиться за вас. Bleibt sitzen. Можете оставаться на ваших местах. Да. Aber ich bitte dich, öffne jetzt dein Herz. Я попросил бы тебя, открой свое сердце. Ich werde über dir aussprechen den Segen Gottes. Я буду сейчас провозглашать волю Божию в твоей жизни. Und das kommt zustande, wenn du in Glauben empfängst. И это произойдет в твоей жизни, если ты будешь находиться Halleluja. В вере. Halleluja. Vater, ich preise dich und ich lobe dich. Отец Небесный, мы прославляем тебя. Ich erhebe deinen heiligen Namen. Я превозношу твое святое имя. Ich freue mich in deiner Gegenwart. Я так рад быть в твоем присутствии. О, in dir haben wir Leben, Jesus. О, Иисус, тебе мы имеем жизнь. In dir sind wir glücklich, Jesus. Тебе мы счастливы, Иисус. In dir sind wir Überwinder, Jesus. Тебе мы победители, Иисус. Jesus, du bist alles für Иисус, uns. Ты все для нас. Du bist unsere Gerechtigkeit. Ты наша праведность. Du bist unseres Leben. Ты наша жизнь. Du bist unsere Erlösung. Ты наше освобождение. О, danke, Jesus, danke. Danke, Jesus, wir preisen dich, wir loben dich. Мы прославляем тебя, мы хвалим тебя. Wir wollen in der Liebe wachsen. Мы хотим возрастать в любви. Jesus, wir wollen treu sein nach Мы allem. Хотим быть верными, Иисус Христос. Wir wollen mit dir wandern, Heiliger Geist. Мы хотим двигаться в Духе Святом. Heiliger Geist, danke, dass du in uns bist. Дух Святой, спасибо, что ты в нас. Danke, dass wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Спасибо, что мы храм Духа Святого. Und dass deine Gaben werden sich mächtig offenbaren. И твои дары, они проявятся в нашей жизни. Und wir werden in den Gaben dienen. И мы будем служить в дарах. Und wir werden in den Gaben dienen den anderen. Мы будем другим служить в дарах. Halleluja. Halleluja. Weil du, Jesus, baust eine herrliche Gemeinde. Потому что ты восстанавливаешь прекрасную церковь. Halleluja. Und so, Vater, im Glauben möchte ich jetzt aussprechen den Segen über jedes Herz. И сейчас, по вере, я хочу в каждое сердце провозгласить силу и веру. Der Herr offenbare sich mächtig in deinem Leben. Пусть Господь проявится в твоей жизни. Der Heilige Geist leite dich in der Herrlichkeit. Пусть Дух Святой ведет тебя в своей славе. Der Herr wirke durch dich, durch deine Zunge und gebe, dass das Feuer soll fließen. И Господь, пусть Он действует через тебя, через твои уста, и Божий огонь сойдет на тебя. Sei gesegnet. Будь благословен. Sei stark. Будь силен. Und die Freude des Herrn sei auf dir jeden Tag. И пусть радость небесного Отца будет каждый день на тебе. Und deine Hände sollen heilige Hände sein. И твои руки да будут святыми руками. Wo fließt die Kraft Gottes? Через которые течет сила Духа Святого. Und deine Zunge soll im Segen des Herrn ein Segen sein für die anderen. И твой язык пусть будет благословением для других людей. Und du sollst mit Freude erwarten das Kommen des Herrn. Amen. И ожидай, когда придет Иисус в радости. Amen. Amen. Ich liebe euch. Я люблю вас.